Рывок. Гриндевальд идет первым. Фламель, за ним, а Каркаров прикрывает отход. Внезапная остановка. Что случилось? Возмущается земляк. Максимов всегда сердится, когда пренебрегают договоренностями. Выпейте. Все. Приказывает Фламель и достает из-под сумка несколько склянок. Зачем? Даже учитель недоуменно нахмурился. Я разобрался в устройстве описываемой вами комнаты. Той, с вертящимися дверьми. По-вашему, рационально использовать такие могущественные чары перемещения, чтобы транспортировать через пространство объемные залы, или устанавливать порталы на точках? Все выжидающие промолчали. Вывод один. Это все внушение, как самое простое и очевидное решение. Это зелье, кивок на склянке, оградит нас от неприятностей. Вперед, время не ждет. Отрывисто бросил Гриндевальд и, первым осушив колбу, ринулся вперед. Команда, выполнив требуемое, поспешила следом. Вот и она, круглая, цилиндрическая зала с множеством дверей вокруг. Вход за нами захлопнулся. Группа из 7 волшебников и волшебницы оказалась запертой в полутемном цилиндрическом зале. Разлилась мертвая тишина. Дыхание компаньонов доносилось настолько отчетливо, что начало раздражать слух. И никакого тебе верчения стен, никакого движения, прав был Фламель. Двери остались на прежних местах. «Действуй, Тимофей», — сказал Гриндевальд. «Сейчас, по плану, мы должны были в кратчайшие сроки отыскать ту самую дверь, но нет нужды утруждаться, я ощутил ее в тот же миг, как двери захлопнулись. Что-то настоятельно рекомендовало мне держаться подальше от черной двери, что-то внутри рычало, вопило и отказывалось подчиняться. Я сделал шаг навстречу, и началось жжение. Муки гоблинов показались детской игрушкой по сравнению с тем, что я мог ощутить, приблизься еще на шаг. Неужели за той дверью действительно свет, любовь, если демоническая суть настолько визжит и протестует даже находиться возле этого? Что бы ни случилось, я не хочу даже приближаться. Хочу уйти поскорее, сбежать. Впрочем, Максимов прекрасно справился и без меня. В считанные секунды он накопался возле той самой двери, нанося замысловатые руны и чертежи. Было разложено 2 большущих чемодана, из которого поочередно изымался различный инвентарь. Минуты шли, часы тикали, лоб Тимофея покрылся испариной. Земляк старался вовсю, но что-то явно не клеилось. И мне стало внезапно дико смешно. Я захотел истерично расхохотаться. Они действительно хотели открыть дверь туда простыми мирскими средствами. «Помощь!» — прервал длительное затишье Каркаров, но медвежатник лишь отмахнулся. «Я уже точно знал. Ничего у них не выйдет, ничегошеньки». И что-то во мне внутренне ликовало. Прошло еще 10 напряженных минут. «Тимофей», — позвал Николас Фламель. «Нет», — выдохнул он и распрямил спину. Твердо посмотрел на нашу скисшую компанию. «Ни с чем подобным я не сталкивался ранее. Невозможно. Нам лучше пойти обратно. Очень жаль, тогда придется задействовать план», — сказал Гриндевальд и переглянулся с Фламелем. Тот кивнул. «Что еще за план? Отойдите в сторону и не мешайте». И тут началось. 2 виртуоза, 2 мастера принялись творить. Именно так, с большой буквы, творить. Все пространства цилиндрической залы, все двери и все свободные клочки в считанные минуты заполнялись вязью замысловатой росписи. Я хоть и изучал руны, но в жизни не видел ничего подобного. Учитель тоже выглядел потрясенным. Разинув рот, не отрываясь, следил за разворачивающимся действом. Надо повнимательнее впитывать. Такое можно увидеть один раз в жизни. Буквально все покрывалось символами, каждый клочок пространства становился частью вырисовывающегося чудовищного рисунка, кроме одной двери. Та самая дверь просто-напросто не давала себя запятнать. Гилерт и Николас снова переглянулись и второй раз кивнули, просто обведя дверь кругом, и как бы нацелив всю систему на нее. Такое чувство, будто в нее чем-то хотели выстрелить. Вот только чем, наконец, величайшие маги современности закончили работу, уложились в рекордные сроки. Устало улыбнулся Гриндевальд. Фламель лишь молча кивнул. Гилерт повернулся к взломщику. «Тимофей, пойди снова, последний раз убедись, получится ли открыть. Очень не хочется запускать все это». Он обвел помещение взмахом руки, в действие. За очарованием происходящего я как-то даже подзабыл, что не хочу, чтобы дверь открылась. И ощущение резкой неправильности охватило естество. Тревога. Страх. Тимофей послушно подошел к двери и попробовал снова, явно без энтузиазма, выпрямился. «Нет», — твердо сказал он, — «это не в моих силах». «Очень жаль», — ровно проговорил Гриндевальд, и резко взмахнул рукой. Авада Кедавра. Максимова отшвырнула назад. Тело врезалось в дверь позади и шлепнулось на пол мертвым куском плоти. Предательство. Два фрика ухмыльнулись. Похоже, их предупредили о возможности подобного исхода. Однако, сами не учли того, что следующим мгновением алхимик с Гилертом крутнулись вокруг оси и нацелили на них палочки. Еще два тела рухнуло на землю. Ошарашенный взгляд учителя пролился бальзамом на душу. Он не знал. «Николас, Гилерт!» — возмущенно вскричал Каркаров. «Извольте объясниться. Мал еще, чтоб мы перед тобой отчитывались», — сухо отрезал Фламель. «Соллатерал», — жестко усмехнулся Гриндевальд, — «сопутствующие потери. Ритуал требует жертву. И, к сожалению, это еще не конец. Трави их». Фламель стремительно взмахнул палочкой. Зелье, выпитое накануне, скрутилось в желудке чистейшей кислотой. Мне поплохело, да так резко, что мир закружился перед глазами. Хотелось вытошнить внутренности, вырвать себе мозги и съесть их, лишь бы кончилась мука. То же самое происходило с Каркаровым и Элизабет. Они упали, извиваясь в страданиях, а над всеми нами возвышался Фламель, активно жестикулируя палочкой. Зелье великого алхимика оказалось сюрпризом. Я распахнул веки. Ощущалась кристальная чистота сознания и осознанность восприятия. Мир воспринимался очень четко. Еще более отчетливо воспринималась дверь, к которой я был буквально прибит. Приколочен намертво, не вздрогнуть, не шевельнуть рукой. Что, простите, боли на удивление не было, вообще. А моя хваленая демоническая мощь скуксилась на краю сознания и не отсвечивала. Лишь некая пустота и неправильность в руках и ногах. О, великий Агнцельбуса послужит немножко другому плану, мерзко хихикнул Гриндевальд. Дитя света, созданное им для заклания на алтаре темного лорда. Тот, чья душа так чиста, что в зеркале ей на лишь отражала любовь к родным и близким. Тот, кто в 13 лет вызвал телесного патронуса и отстоял любимого человека. Избранник света. Дитя пророчества, готовый пожертвовать собой, чтобы другие жили. Так, у него явная дезинформация. Спасибо учителю за скрытность. Проклятый Гриндевальд. А я еще не хотел убивать его, наряду с Николасом Фламелем. Кричать «предатели» или «мерзавцы» нет смысла. Сам не ангел. Лишь какая-то годливость поселилась в крайнем уголке души. Там, где еще не властвовал холод. Но есть одно маленькое «но». Гриндевальд подсокал языком и кивнул головой налево. Я обратил внимание на обездвиженных Игоря и Элизабет. Для финальной точки и завершения послания нам нужно твое согласие. Неважно, каким путем полученное, важен сам факт. Пытать дело долгое, нудное и непродуктивное. Проще убедить. Итак, если ты не соглашаешься, крошка Лиззи умирает. Даешь добро, она живет. Мое слово. Твоему слову нет веры, как выяснилось, мой голос до ужаса сиплый. Слова даются с надрывом. Его ценность – ноль. Лицо Гриндевальда искривилось от злобы. Он нацелил палочку на девушку и прокричал. «Твое решение, Поттер, Гилерт». Учитель смог пробить заклятие немоты эмоциональным надрывом. «Образумься, Гилерт. Что ты творишь? А ты помалкивай, глупец. Найдешь себе еще десяток подобных безмозглых шлюх. Из тебя еще может выйти толк. Не подведи меня. Ты – хороший материал, Игорь. Не хотелось бы тебя терять. Сволочь!» Прошипел Каркаров и задергался в путах. Все тщетно. Вспомнилось, что именно Гриндевальд предложил Лиззи венчаться сегодня и избавиться от рабства. А еще вспомнились слова Дамблдора. «Темный лорд всегда остается темным лордом. Не нужно надрыва, Гилерт, я окончательно решился. Никто больше не умрет из-за моего малодушия. Я говорю «да». Сдержи слово. Чудесно!» – возликовал темный маг. Древний Фламель, надзирающий истуканом над пленниками, довольно усмехнулся. «Мы готовы?» – согласный кивок. «Понимаешь, Гарри», – вкрадчиво прошептал Гриндевальд, – «ты проводник. Чтобы через тебя в мир вошла другая, иная суть, новая сила, нужно освободить место, понимаешь?» «Понимаю», – прохрипел я обреченно и возвел очи в небесную высь. «И мне нужен четкий ответ, с осознанием предстоящей участи. Ты понимаешь, что мне нужно умереть?» «Я понял, и уже сказал, да». Костлявая рука с зажатой в ней палочкой взметнулась беспощадным жалом. Авада Кедавра. И в самый долгий короткий миг, пока луч зеленого света несся навстерчу, внутри взыграла последняя защита. Предохранительный клапан был сорван, и мое естество, защищаясь, вылезло наружу. Успеваю увидеть преисполненное ужаса изумление на лице Гриндевальда. С Фламеля слетела маска безразличия. Какой вкусный спектр эмоций. Изумление, шок, страх, отчаяние. Жаль, что времени совсем нет. Зеленый свет коснулся сердца, и все исчезло. Ничто. Как описать ничто? Целую вечность неизмеримую временем я существовал, но не жил, плавал в великом ничто, дрейфуя от одного душевного отклика до другого, пока неописуемое тепло не захлестнуло бытие. «Здравствуй, Виктор», — зазвучал голос. Ко мне так настойчиво стучали, что я решил, спущусь-ка, посмотрю, кто ты. Ты знаешь ответ, сомневаюсь, что меня ждет. Я не предлагаю ничего, кроме свободы. Чего ты хочешь? Хочу жить, вернуться к друзьям, близким. Хочу помочь им. Ты говоришь, да, они не справятся без меня. Игорь с Элизабет, Рон с Гермионой, все хорошие люди, которых я встретил. Им нужна моя помощь. Даже твоей жене, я на миг опешил. Какая там ей может быть помощь? А потом понял, ей она нужнее всего. Молодец, иди, спасай друзей. Но помни, все в твоих руках, но не все от тебя зависят. Некоторым нужно уйти в правильное время. Я даже не стану менять тебя особо, лишь отсеку лишнее. А теперь иди, мы еще встретимся, если ты сам захочешь. Я не приду незваным, но я всегда с тобой незримо. Иди, твори свой путь. Но столько еще хотелось расспросить, узнать о истине от начала времен до нынешнего мгновения. Меня неотвратимо выталкивало обратно, от света в пустоту. Голоса яростной дискуссии доносились туманными урывками. Я замер и тихонько вдохнул на грани слышимости. Кто-то оживленно спорил. Если ты хорошенько напряжешь мозги, Игорь, то осознаешь, что другого выхода не было. Да вы двое чокнутых старых чурбана. Все бы сработало, если бы ты сразу рассказал, что этот чертов Поттер – отрыжка бездны. Теперь оно сдохло, и все было зря. Чьи-то шаги приблизились, и в бок пару раз что-то ударилось. Похоже, Гриндевальд пинал меня в приступе злости. Почему так слабо-то? Неужели я сохранил свой облик? После контакта с высшей силой я был уверен, что если и выживу, попрощаюсь с демоническими атрибутами. Оказывается, нет. Тогда что значило отсеку лишнее? Я успокоил сознание и посмотрел внутренним взором вглубь себя, и чуть не взревел ликующе. Как, после стольких пережитых страданий, испытаний и перипетий я не смог избавиться от него, успел смириться, но поводок, проклятый поводок, он просто исчез. Моя душа, как цельная сфера, сияла в собственной красоте. Только обретя свободу, я осознал ее сладость. Невероятно, как вечный житель мегаполиса, выбираясь впервые в жизни на природу, осознает, что такое чистый воздух. Как новоиспеченный папаша, обнимая новорожденную дочурку, узнает, что такое любовь. Но как, это же было, невозможно вам, возможно мне, отдаленный отзвук на периферии сознания. По сути, Игорь, именно ты, главный виновник провала. Преисполненный злобным негодованием голос Гриндевальда возвращает в реальный мир окончательно. Знаешь, я даже рад, что скрыл это. Два старых мудака, которым давно уже пора лежать в гробах, считают, что вертеть судьбами их право. Ох и утерлись же вы. Жаль, я не могу вас заводить лично, больно уж силушки набрали, за годы-то. Те самые годы, которые вылепили из двух когда-то великих магов преисполненных гордыни чудовищ. Довольно, яростно сплюнул Фламиль. Не вынуждай убивать тебя, Игорь, и твою новоиспеченную супругу за компанию. Гилерт-то давал слово, а я, нет. Пора что-то предпринять, бездействовать невыносимо. Открываю глаза и вижу следующую картину. Элизабет тихонько плачет в углу, обхватив колени и сжавшись в позе младенца. Хмурый обезоруженный учитель растирает натертые веревками запястья. Два старых заговорщика мечутся из угла в угол, впрочем, не спуская с пленников глаз. Фламиль наводит палочку на Каркарова. Клянешься ли ты, что не будешь противодействовать нам ни действием, ни бездействием? Не думаю. Вырвавшееся из глотки шипение заполнило каждую щелку пространства. Фламиль вздрогнул, а Гилерт с перекосившимся лицом начал медленно поворачиваться. Поздно, голубки. Могучая бронированная в стремительном броске сбивает гикнувшего с перепугу Фламиля. Многолетний опыт не подвел, и алхимик успел выставить щит в последнюю секунду. Мы кубарем покатились по полу и врезались в стену. Я, оказавшись сверху, принялся наносить сокрушительные удары по прозрачной пленке, защищающий колдуна. Необъятная ярость сделала свое дело, и щит лопнул. Но Фламиль в последний миг улизнул, и бронированный кулак выбил из камня бессильную крошку. Немедля вскакиваю на ноги и поворачиваюсь к врагам. Хвост бьет из стороны в сторону, а острия крыльев нацелены, подобно жалам скорпиона. В меня стреляют каким-то жалким заклятием. Крыло отбивает без особых усилий, а дальше атакую я, выпуская на их головы всю мощь самого пекла. Ненависть, мое второе я. Кажется, еще успеваю увидеть, как Фламиль ухватил Гриндевальда за ручку, словно подружку. Объединение сил, ну-ну. А затем пространство зала захлестывает ослепительной вспышкой. Мой удар против их защиты. Моя ненависть против опыта прожитых веков искуснейших чародеев. Они выстояли. Половину дверей снесло к такой-то матери, образовав зияющую пасть провала. Игорь с Лиззи прижались друг к дружке, в уголочке, а сияющая солнечная полусфера оберегала их жизни. Старичкам повезло меньше. Не выдержав неистового напора, они проломили собой заднюю стену. Почерневшие и обугленные, Гриндевальд сиял прожженной лысиной среди копны черных волос. Николас, скривив лицо, опирался всем весом на покореженную трость. В их лицах читался неприкрытый страх, но великие маги сохранили боеспособность. В отличие от меня, я был пуст. На этот раз не было никаких многочисленных жертвоприношений или подпиток из инферно. Только мой собственный демонический резерв, и сейчас он на нуле. Конечно, можно взять в руки палочку и продолжить схватку на их поле. Но что можно противопоставить на этом поприще этим монстрам по части магии? Свое тело, свою ярость, всесокрушающие когти и непробиваемую броню. Сжимаюсь, как пружина, словно хищник перед прыжком, оскаливая пасти, демонстрируя всем желающим ряд острых, как кинжалы, зубов. Утробный рев разорвал пространство. К счастью, великие волшебники оставались в блаженном неведении относительно моего резерва, иначе были бы посмелее. А так, переглянувшись украдкой, словно те агенты после гибели Смита, бросились на утек, предварительно швырнув последний подарочек, обволокший выбитую часть стены едким туманом. Но я и не собирался догонять предателей. Выхватив палочку, бросаюсь к обессиленным друзьям, попутно припоминая все исцеляющие чары. К счастью, обошлось. Гнев понемногу сходит на нет, а тело приобретает привычные очертания. Склоняюсь над сжавшейся в испуге Элизабет и провожу краткую диагностику. Вроде все хорошо, просто психологический шок. Вот так брачная ночка. Нервно хохотнул Каркаров. Шутит, значит, все в порядке. Направляюсь к обломкам и выуживаю тела погибших. Выудив наиболее подходящие по комплекции, начинаю остервенело срывать одежду. Моя разодралась к ядреной фене во время трансформации. Из обрывков старого костюма выуживаю сложенную мантию-невидимку. Зато будет внукам что рассказать. Переодевшись, я выпрямился, ощутив небывалую ранее твердость внутри. Несмотря на все утраты, поводка больше нет. И это наполняло грудь непоколебимой верой в себя, знанием, кто будет моей следующей жертвой, и что я сделаю с ними, и с их треклятым банком. Закопаю. Но вначале еще нужно выбраться отсюда. До внуков еще дожить нужно. Мы очень задержались, понятия не имею, почему нас еще не накрыли. Учитель мыслил схоже, и склонился над женой. Идти можешь? Та слабо кивнула. Нога болит, терпи. Собравшись с мыслями, мы потопали прочь. Поначалу пришлось карабкаться через обломки, пачкаясь в налетевшие звездки. Я шагал первым, взяв палочку на изготовку, следом Каркаров, поддерживая под плечо Элизабет. «Ну-с, наделал ты дел, Поттер», — выдохнул учитель, пиная ногой каменный обломок. «Вообще-то это вы свели нас, холодно поправляю. Жестковато, конечно, но и настроения как такового нет. Вторая сущность сейчас недоступна и тихо дремлет, набирая сил в глубинах естества. Надеюсь, удастся выбраться без приключений». По горло хватило. «Да, ты прав, Гарри», — с горечью простонал Каркаров. «Эти ушлые старые манипуляторы сумели задурить мозг, каюсь, но тот же Фламиль мне неоднократно спасал жизнь, я был его должником, и не мог даже помыслить о, брось, я тоже поверил, хоть и мог отказаться, что было, то было, сейчас надо спокойно добраться домой». И как накаркал, блин, мы вывалились в огромное просторное помещение, напоминающее амфитеатр, залитое светом и освещаемое вспышками заклятий. Ненамного впереди, внизу, замерли, выжидая, Гриндевальд и Фламиль. Мы оказались прямо позади, но я повременил наносить удар, и правильно сделал. Какое чудесное, милое совпадение, что именно эта же ночь была выбрана пожирателями для охоты за пророчеством. Просто хочется плюнуть провидению в лицо. По всему амфитеатру, внизу, на балюстрадах, в проходах, везде кипело сражение. Пожиратели намертво схватились с орденом Феникса, посмешившим встать на защиту министерства в трудный час. Яркие вспышки ослепляли, зажигая пространство. Что-то лопалось, взрывалось, громыхало. Крики и стоны резали уши. Бой разгорелся с нешуточной силой. Неподалеку, ближе к спуску, Люпин, Тонкс и Кингсли теснили Малфоя, Нокта и Долохова, потерявших свои маски. хотя теснили, громко сказано. Так, пытались не ударить в грязь лицом. На другом фланге, почти у самых статуй наоборот, грозный глаз, укрывшись за фонтаном и соткав дополнительный щит, стоически отбивался от сразу пяти пожирателей, и тем приходилось существенно напрягаться, чтобы справляться с контратаками ветерана. И тут пространство всколыхнулось, когда под самой вершиной возник Альбус Дамблдор собственной персоной. От могучего мага волнами расходилась осязаемая мощь, кожа покрылась мурашками, а волосы встали дыбом. Лицо директора побелело от ледяной ярости. Неудивительно, что большинство пожирателей тут же предпочли скрыться бегством, но тщетно. Бесчисленные веревки черными змеями обхватывали бегущего с поля боя противника, игнорируя заклинания и щиты. Возможно, одна из высших модификаций инкарцера, не уверен, но то, что путы обладали собственным интеллектом, факт. Прислужников Волан-де-Морта настигали везде, бегущих к далекому выходу, прячущихся в рядах амфитеатра, скрывающихся за разрушенной стеной. Мгновение неуловимой паузы, и все закончилось. Уже, так просто, победа. Орденцы начали расходиться по амфитеатру, оказывать помощь раненым. Повсюду валялись жертвы жестокого столкновения, трупы абсолютно везде. Альбус Дамблдор, повинуясь какому-то невообразимому чутью, повернулся в нашу сторону. Брови верховного чародея в изумлении поползли вверх. Ох, что сейчас будет? Казалось, время застыло, когда директор неторопливо пошел навстречу двум старым друзьям. Мы с учителем все так же жались у стены, чутко повыше. Высокая фигура в фиолетовой мантии застыла напротив алхимика и бывшего врага. «Альбус, я сейчас все объясню», — примирительно поднял руки Фламель, выступив на шаг вперед. Но тот не слушал. Мазнув коротким разочарованным взглядом товарища по науке, верховный маг направил пламенный взор на бывшего друга, запертого собственноручно в Нурмингард, на Гриндевальда. «Здравствуй, Альбус, спокойно», — без угрозы в голосе поприветствовал Гилерт. «Я уже догадываюсь, зачем вы здесь и к чему стремились», — бесстрастно сказал директор. «И, я так понимаю, у вас ничего не вышло, ничегошеньки». «Не могло быть иначе», — поморщился Дамблдор. Подобие грустной усмешки промелькнуло на лице и исчезло. «Когда ты уже поймешь, Гилерт, что не в человеческой власти вершить подобное. Человек может все», — бескомпромиссно отрезал бывший темный лорд, нахмурившись. «Просто нам не повезло с материалом», — и махнул головой в мою сторону. «Ах ты ж старый черт, люди не материал, Гилерт», — холодно произнес Дамблдор, с укором взглянув на меня. «Совесть болезненно уколола. Я ни при чем, директор. Меня подставили. Гилерт, Гилерт, не учат тебя ошибки. Людей нужно спасать любя, а не принуждая. Всех не спасешь, но те, кому удастся, будут того заслуживать. Пойми это, и будешь счастлив». И в эту секунду произошло сразу несколько событий. На плече директора воплотился Фаукс. Огненная птица, суть жары пламя, нежно ущипнула хозяина за ухо. Альбус вытащил из-под чудаковатой фиолетовой мантии клочок пергамента и нацарапал на нем пару слов. А затем, нежно прошептав что-то Фаусу, отправил того во свояси. Секунда давящей тишины. Чудовищный взрыв снес ко всем прабабушкам боковую стену амфитеатра, предпоследнюю уцелевшую, между прочим. Миг, и вокруг нас возникает неизвестная мне защита, могучие чары, древние и чужие. Дамблдор ловко взмахнул палочкой, и волна взметнувшейся пыли осела и рассосалась, а посреди образовавшейся катавасии высилась одинокая темная фигура, спят до головы облаченная в иссиня-черный саван с капюшоном. «О-о-о!» — раздался шипящий змеиный голос из-под накидки. «Какая интересная встреча! Темный лорд Волан-де-Морт собственной персоной, один, среди разрухи, как одинокая скала посреди бушующего океана». Ленивым взмахом он освободил от пут приспешников, поспешивших отбежать за спину хозяину. Молчание. Воздух стал осязаемым. Сгустившийся подобно киселю, он вибрировал как провод с током, вот-вот рванет. Дамблдор, Фламель и Гриндевальд посмотрели друг на друга и, коротко кивнув, шагнули навстречу темному лорду единым фронтом, а меня тем временем цепко ухватили за плечо. «Быстро назад», — прошептал в самое ухо учитель, — «под самую стену, здесь простым смертным делать нечего». И вправду, действо, разверзшееся секундой после, было самым ужасным и одновременно восхитительнейшим зрелищем в моей жизни. Альбус Дамблдор, Гилерт Гриндевальд и Николас Фламель, одновременно воспарив в воздух, атаковали темного лорда. Тот лишь скривился в злобной усмешке и, издав короткий хохоток, взмахнул палочкой. Волан-де-Морт принял бой. Каждый из троицы великих мастеров являлся не только гением магии, но и гением науки. Достижения Альбуса Дамблдора у всех на слуху. Николаса тоже представлять нет смысла. А вот Волан-де-Морт был соткан ради битвы. Как будто суть его развития состояла в одной единственной цели – уничтожению врага. И Дамблдор, и Гриндевальд, и Фламель действовали великолепно. Каждый – венец своего искусства. Немецкий маг обрушивал мощь темной магии на врага. Фламель, предварительно распылив в воздухе личные заготовки, творил нечто невообразимое. Альбус Дамблдор ослеплял могуществом света, попутно трансфигурируя все, что под руку попадется, и направляя на врага. Но венец всего, как оказалось, Волан-де-Морт. Редл действительно был величайшим, и зрители, разинув рот, взирали на величие лорда. Сотканная из тьмы, отлитая в кузнице мрака машина смерти сеяла разрушение, перемещаясь с неуловимой обычному глаза скоростью, то растекаясь в тени, то собираясь заново, фигура успешно избегала большинства направленных атак. Одновременно с этим, смертельно опасные контратаки, не дающие никому из оппонентов роздыха ни на секунду. Особенно громкий хлопок, словно выстрел, поставил в сражении неопределенную запятую. Гриндевальд чудом ушел от смерти, а Фламель с исказившимся от боли лицом прижимал к груди почерневшую культю, бывшую прежде рукой. На короткий миг фигуры разлетелись в стороны. «Вы поняли, что ничего не стоите против меня», – проверещал темный лорд, и, зарычав, ринулся в бой. Тотчас с пожирателей будто спало оцепенение. Только сейчас, осознав отсутствие пут, они рьяно бросились на опешивший орден Феникса. Вдохновленные господином, они сражались с безумием в очах, словно некий темный дух направлял их единой волей. Внизу кипело одно сражение, а под самым куполом огромного зала другое, совершенно иного уровня. Союзники начали гибнуть. «Тонкс!» — выкрикнул я, видя, как на девушку наступают трое. «Нет!» — меня схватили за мантию и потянули обратно. Каркаров не дал вылезти из укрытия. И вовремя. Под потолком амфитеатра произошло нечто чудовищное. Некое искажение реальности. Мир подернулся темной рябью, а воздух наполнился противоестественной вонью. Как сквозь вату зазвенело на грани слышимости. «Щиты вы!» — разрывался над ухом учитель. «Ставлю щиты на максимум». Вовремя. Через секунду потолка не стало. Купол испарился, а искаженный разрывами потолок напоминал бездонный колодец, уходящий далеко в небо. Ночное лондонское небо. Провизжали шины и грохот. Сквозь дыру начали сыпаться автомобили, как горох. Провал разверзся посреди городской автомагистрали. Визжали колеса, выли магловские сирены и гудки. Сражение снизу сошло на нет. Никто не хотел бесславно гибнуть. Воюющие принялись искать укрытие или бежать с поля битвы. Каркаров пытался меня утащить прочь, но тщетно. Я должен был знать, чем закончится битва в небесах. А лидеры, в отличие от своих приспешников, и не подумывали об отступлении. Вот только в дальней выси я не досчитался одного. Я бросил судорожный взгляд вниз и увидел Фламеля, черного и искореженного, сломанной куклой, распростершегося на обломках. Но уцелевшая пара давних друзей, казалось, начала набирать преимущество. Силы Волан-де-Морта не вечны, и он рано или поздно истощится. В 20-метровой воронке витала магия настолько мощная и искусная, что я не продержался бы там и минуты. Но темный лорд, каким бы ни был мощным и непобедимым волшебником, уставал. Силы таяли. Змеиное лицо все больше искажалось от злобы. Вверху, на краях провала, сгрудились груды сломанных автомобилей. От нескольких падающих машин чародеи отмахнулись, как от мух, расшибая о стены или сбрасывая в сторону. В образовавшийся кратер заглянул прожектор вертолета. Интересно, что он там увидел? Наверное, ничего не увидел, потому что сложная техника не работает в активном магическом поле. И репортерская машина, взвыв винтами, рухнула в бездну. Падающий геликоптер разделил сражающихся на миг, дав секундную передышку. «Идем, Поттер, Гарри, быстрее, я должен помочь, давай, бегом, хочешь сдохнуть сразу же, даже я туда не лезу, там, другие существа, иная реальность, Поттер, это их бой, нам нужно уносить ноги, учитель прав, как ни крути, оглядываю поле битвы в поисках пути отступления, везде разруха, обломки и каменная крошка». Тела пожирателей и орденцев вперемешку. Выжившие пытаются отползти от бушующей стихии, прикрываясь всеми известными щитами. Мы двинулись вперед на ощупь, глотая пыль и сбивая руки в кровь. Вот какой-то пожиратель, полуживой, безоружный, с тихим стоном тянет руку в безмолвной просьбе. Размечтался, ублюдок. Нацеливаю палочку на врага, но не успеваю издать и звука. Раненый недруг прямо на глазах начинает чернеть. Изо рта пошел пар, а по телу разлилась чернильная мгла. «Что за? Посмотри!» – прошептал Каркаров. «Тела пожирателей, живых или мертвых, начинают иссушаться. Уцелевшие пожиратели падают то тут, то там, прощаясь с жизнью». Учитель закатил рукав, его метка, прежде черная, пылала кровавым пламенем. Вот истинное предназначение черной метки. Итог любого рабства – бесславная смерть на пользу господину. Что случилось бы и со мной, не разорви фламель проклятую связь? Каркаров с ненавистью смотрит на отпечаток метки, словно жаждет вырвать из руки. Символ рабства. Как мне это знакомо. На лице учителя явный страх. Он боится, что что-то пойдет не так, и он повторит участь бывших соратников. Учитель, соберись. Я ору в его лицо, пытаясь достучаться. Рядом трясется стюард, в полнейшем ступоре девочка. Каркаров кивнул и сосредоточился. Бросил прощальный взгляд вверх, и его рот исказился от ужаса. Я рефлекторно проследил за взглядом. Там в вышине, среди двух величайших магов столетия, чернела язва на теле мира. Испив запретной силы, насытившись жизнями союзников, Редбл окутался неизвестной защитой, антрацитово-черной как мрак, как бездна. Атакующие отхлынули на миг. Я плюнул на все. Будь что будет, я не останусь в стороне. Ведь иногда даже лишняя соломинка способна переломить хребет Титану. Один единственный неучтенный маленький фактор решает исходы великих битв. Сумулативи бомбарда Максима, завопил я, целясь во врага пророчества, и вложил в самое мощное заклятие почти все свои силы, опустошая резерв. Взрывная волна отбросила, унесла меня и зрителей далеко назад, отшвырнула, как песчинок. Все здание содрогнулось от чудовищной мощи, прозвеневшей на всех слоях бытия. Краем глаза я увидел летящего кувырком через голову Редбла и кинувшихся стремительно атаковать уязвимого лорда магов. Казалось, вот он, момент победы. И тут ярость Волан-де-Морта взорвалась с мощью водородной бомбы. Я отключился на мгновение, в последнюю секунду прикрытый щитом учителя, а затем открыл глаза, чтобы увидеть Гилерта Гриндевальда, рухнувшего с небес подбитой птицей. Волан-де-Морт победил. Решающий взрыв, последний в этом сражении, лишил остатки купола последних опор, и небо обрушилось на нас. Удар по щеке. Еще один. «Давай, Гарри, еще не время отдыхать». Да более знакомый голос заставил распахнуть веки. «Дамблдор, Дамблдор, он уцелел. Невероятно. Я тебя дальше не унесу. Он уцелел и вытащил меня. Каким образом?» Директор стоит рядом, всем телом привалившись к стене. Весь его вид говорил об чудовищном истощении. От былого сияния мощи, пронизывающей пространство, не осталось и следа. Я вгляделся в ауру и не увидел ничего. Пустота. Лишь на самом дне светилась крошечная искра остатка магического дара. Пара крупиц. Мы оказались в одном из боковых коридоров на безопасном расстоянии от рухнувшего амфитеатра. Тишина. Либо сражение стихло, либо стены не пропускают звук. Хотя, уцелел ли там хоть кто-то, чтобы сражаться? Кто выжил? Я не знал, стоит ли упоминать учителя. Я не знаю, Гарри. Не до того было, знаешь ли. Я мог вытащить одного, и я выбрал тебя. Смертельная усталость. И даже сейчас, твердая сталь в голосе и воля к победе. Польщен, разве что чуть, уверен, твои друзья выкарабкаются. Если они хоть капельку схожи с тобой. Внезапно полнейшую тишину нарушил шум голосов и отдаленные, резкие звуки приказов. У нас мало времени, Гарри, живо. С выдохом поднявшись, начинаю шагать по коридору. Но что-то не так, разворачиваюсь, и мое сердце чуть не рвется от жалости. Измученный старик, зажмурив глаза, из последних сил пытался подвинуть себя хоть на миллиметр. Я бросился к директору. «Стойте! Обопритесь на меня! Теперь идем!» Дамблдор буквально рухнул на меня, опершись более, чем полностью. Ростом выше на голову он казался удивительно легким, словно перышко. Каждое движение вызывало невыносимую боль в старческом теле. Ноздри судорожно раздувались, он искренне пытался идти сам, но еле шевелил ступнями. «Я вытащу вас, директор», убежденно говорю я, «не успеваем, сюда», он указывает пальцем на боковую дверь, «не спорь, выполняю приказ», мы вваливаемся в двери и оказываемся в громадном зале, потолок, подпираемый колоннами, а между ними, сотни и сотни высоченных полок с книгами, оказывается, в министерстве есть еще и своя библиотека, мы оказались в центре обширного полукруга, образующего пустое пространство перед дверью. Бесконечные ряды полок начинались гораздо дальше. Книжки жалко, с сожалением вздохнул директор. Я вновь удивился этому человеку. Воистину чудак, как в такой момент можно думать о книгах. Мой спутник собрал волю в кулак, оперся на непослушные ноги и развернулся к двери. В руках оказалась палочка. «Куда? Вам нельзя сейчас колдовать, от слова вообще, но от меня отмахнулись, как от мухи». Дамблдор запечатал помещение, сделал пару неловких шагов и повалился на колени, устало выдохнув. Дрожащей рукой уперся в пол и с мукой прикрыл глаза, сипло вдыхая. «Профессор, как вы?» Сцепив зубы, бросаюсь к смертельно утомленному директору. «Бывало и лучше», — пробормотал Дамблдор, не открывая глаз. «Сам-то цел, нигде не болит, да что со мной сделается, вам-то как уйти?» «Не говори так», — покачал головой Альбус. «Я уже старый, почти бесполезен, ты же молод, вся жизнь впереди. Жена дома ждет», — усталая усмешка. «Не оценивай людей по их могуществу или имуществу. Ты гораздо важнее, ой ли важнее. Сегодня я узрел неодолимую мощь темного лорда. В одиночку уничтожить Гриндевальда и Николаса Фламеля. Верховного мага Визингамота оставить полумертвым. Резерв одного Дамблдора больше, чем моя магия плюс демонические способности, вместе взятые. Что я стою-то, без пророчества, горько цежу в отчаянии. Увиденное сегодня потрясало. Я, не везунчик Поттер. Мне судьба не подкинет прямо в руки шанс одолеть врага. А что стоит Волан-де-Морт? Переспросил директор и откинулся назад, прислонился к стеночке у двери и сложил ладони перед собой. Он сам дал силу нелепому предсказанию, пометив бедного Гарри как равного себе. Было бы что-нибудь, просто пройди он мимо, возможно и нет. Мы сами вдыхаем жизнь в пророчество, не повторяя ошибок Тома. Будь хозяином своей судьбы. Запечатанная дверь содрогнулась от мощного толчка снаружи. Они прорываются, просто сказал Дамблдор, встретим их грудью. Сделай милость, помоги подняться старику. Я, судорожно выдохнув, протянул руку великому человеку. Тот, на удивление цепко ухватившись, с силой подтянулся и выпрямился. Дверь раз за разом все сильнее сотрясалась от неистовых атак. Я стиснул покрепче палочку и прищурил взгляд. Страх потихоньку уходил, уступая место неизбежной обреченности. Ликующий хохот Волан-де-Морта звенел в ушах похоронным колоколом. Столько смертей. Удар. Еще один. Наверное, это наш конец, выдыхаю, прикусывая до крови губу, лишь бы не дать слабину. «Конец?» – весело переспросил Дамблдор, подняв удивленно брови. Я посмотрел в его светлые очи. Альбус покачал головой, улыбнувшись краешком губ. Его глаза взглянули куда-то вдаль, осветившись огнем нездешних мест. «Нет, Гарри, наш путь не кончается смертью. Смерть лишь продолжение пути, начертанное всем. Серая как дождь завеса этого мира отдернется, и откроется серебристое окно, и ты увидишь». «Что? Что, профессор? Что увижу?» Хотя я догадывался, имел возможность прикоснуться самым краешком души. Выражение лица смягчилось, и он посмотрел на меня, вернувшись из пластов, где время течет иначе, и ответил, словно попробовал объяснить необъяснимое несмышленому ребенку. «Белые берега, а за ними далекие зеленые холмы под восходящим солнцем». Я глубоко вдохнул, чувствуя небывалый прилив неведомой энергии, совсем как там. «Это неплохо», пожимаю плечами и чувствую, как страх окончательно уходит. Стали как-то неважны все нынешние разборки, битвы, смерть и грязь. Мне даже стало искренне интересно, что там, за гранью, ведь испытанное в заветном в зале таило в себе лишь свет и любовь, истину, с большой буквы, сокрытую до поры, тайну, невероятное приключение, в которое нужно войти, преодолев смерть. На один миг любопытство перевесило остальные чувства, что я едва не побежал навстречу врагу, но еще не время, я не для того вернулся. Я был отпущен, чтобы спасти близких мне людей. Есть долг, который совсем непросто исполнить, памятуя о страшном могуществе врага, одолевшего троих сильнейших магов столетия одновременно. Поднимаю на Дамблдора взгляд, в один миг этот человек стал тем, с кем просто находится рядом, величайшая честь, и задаю терзающий душу вопрос. Они ослеплены и неисправимы. Волан-де-Морт – чудовище. Он слишком силен. Что мы можем сделать против такой свирепой злобы? Сияющий взор волшебника засверкал нездешним огнем. Он взглянул на меня, словно опалил неосязаемым светом, и ответ стал очевиден. Не мир, но меч. Крушить их, громогласно припечатал великий, и сурово кивнул мне, как воин воину перед смертельной, последней битвой. Я кивнул в ответ, ощущая легкость и ликование, от правильности выбора, от верности принятого решения. Душа и совесть пели в унисон, и мне было совершенно плевать на грядущую гибель. Разве это имеет значение, если я делаю то, что должен? Я повернулся к двери, чтобы встретить врага непоколебимой преградой, встретить последний, смертный бой стоя, с выпрямленной спиной и высоко поднятой головой. Захлестнутый воодушевлением, я не сразу ощутил, как в спину впивается что-то холодное, лишающее контроля нечто, расползающееся по стремительно леденеющему телу. Коченею до самых пальчиков ног, до самого последнего нерва. Мир покачнулся перед глазами. Дамблдор отлевитировал меня в самый дальний угол, спрятав за книжной полкой, и вытащив мантию-невидимку из-за пазухи, накрыл ею. Я хотел дико заорать, говоря о том, что тоже имею право погибнуть по своему выбору, пойти и встретить смерть лицом, а не отсиживаться в сторонке. Альбус прошептал еще какие-то слова над головой и исполнил замысловатый пас с рукой. Торопливо спрятал палочку за пазухой. Уверен, теперь меня не обнаружит даже поисковая бригада. Твой путь не окончится здесь, Гарри. Очень тихо, но непреклонно, с ноткой небольшого раскаяния в голосе сказал Дамблдор. Ты должен жить и покончить со всем этим. Ведь если не ты, то кто? Я пытался вырваться из незримых оков, напрячь всю свою волю, но тщетно. Директор развернулся и отошел, оставив меня лежать скованного и бесполезного, вынужденного слышать, как последний великий чародей идет навстречу гибели. Громогласным хлопком последний лоскуток защиты пал, и в залу вступил лорд Волан-де-Морт. Гомон позади явно указывал на маячащих за спиной прислужников. Даже сквозь мертвенное окоченение я ощутил, как зал наполняется недоброй мощью. «Так-так, какая встреча?» Буквально промурлыкал сочащийся ядом голос. «Не страшно умирать, а мой первый учитель?» «Нет, Том, совсем нет», — беззаботно сказал Дамблдор. «Всегда мечтал обрести покой в библиотеке. Даже не видя всей сцены, чувствовалась смертельная усталость в твердом как кремень голосе. Пред лицом стояли наполненные небесной синевой глаза. Никто не вмешивается». Грозно предупредил своих сторонников Волан-де-Морт. «Я сделаю это сам, одолею величайшего светлого волшебника сего века, и тогда нашему делу никто не будет противостоять». «Ошибаешься, Том», — мягко поправил Дамблдор, — «ты забыл кое-оком, Поттер. Ты совсем из ума выжил, старик, если думаешь, что подросток сможет одолеть меня в бою, меня, уничтожившего за сегодня трех величайших волшебников одновременно. Тебе ли не знать мои возможности, а учитель, чтобы победить, не обязательно одолеть, Том? Тебе никогда этого не понять, поэтому ты обречен, безнадежен, обречен с самого начала, когда позволил яду вседозволенности отравить рассудок и выжечь душу. Твоя гордыня погубит тебя, ты просто слабак», — выплюнул темный лорд. «У тебя не хватило сил, чтобы показать себя, смелости, чтобы дерзнуть. Все, что ты теперь можешь, вести моральные проповеди в надежде протянуть еще несколько минут. Твоя любовь, как и совесть, как и справедливость, все игры слабого человеческого разума, ищущего оправдания своей никчемности, своей бесполезности и лени. Все твои чувства – суть иллюзии. Отрекаясь от возвышенных духовных качеств, ты обрекаешь себя на рабство низменным. Если нет любви и благородства, что противопоставить страху и гневу? Страху, рабом которого ты являешься, Том», – голос Дамблдора завораживал, и пожиратели притихли, внимая. Даже темный лорд, казалось, заслушался. «Страхом, под чьим влиянием ты сам выбрал свою погибель? Что ты несешь, старик? Мне, лорду Волан-де-Морту, нечего бояться. Что же подвигло тебя прийти в дом к невинной семье и поднять руку на ребенка? Разве не страх? В пророчествах нет жизни. Ты вдохнул ее. Твой страх заставил тебя поверить в него и сделать истиной. Отметил бы ты его, как равного себе. Не принеси Северус столь важных сведений. Ты сам обрек себя на погибель, Том», спокойно закончил Дамблдор. «И я ощутил, как вспыхнула ярость Волан-де-Морта. Жаль лишь тех людей, кто пострадает, пока ты топчешь навстречу смерти», — умиротворение в голосе. «Смирение и бесстрашие одновременно. Хватит», — яростно заорал, прерывая завораживающую речь Реддл, и взорвался всесокрушающим гневом. «Авада Кедавра!» Среди кошмара последних суток мягкий звук упавшего на землю тела оказался наиболее ужасным. Вся моя душа содрогнулась, сердце наполнилось скорбью, а мир прощался с Альбусом Дамблдором, величайшим светлым волшебником всех времен и народов, единственным, кого он боялся. «Заберите тело!» Сколько дрожащего возбуждения в шипящем голосе. Он ждал этого очень долго. «Сохраните в наилучшем состоянии. Я хочу, чтобы он завтра же был подвешен на площади Косого переулка. Пусть весь мир узрит величие лорда Волан-де-Морта и узнает, что никто и ничто не способно остановить меня. Рабы поспешили засуетиться, выполняя приказ. Гомон и топот ног звенели в ушах, а я не мог пошевелить и пальцем. Наконец, рядом с лордом осталась лишь группка людей, особо приближенных пожирателей. «Мой лорд», — голос Люциуса Малфоя как всегда преисполнен елейной угодливости. «Поздравляю с великой победой. Побереги лесть для конкурентов, Люциус. Что ты хотел?» «Мой лорд, Поттер нигде не был обнаружен, хоть многие видели, как Дамблдор его тащил за собой. Антиоперационный барьер еще не снят, он не мог улизнуть. Старик мог припрятать его. Существуют чары. Еще у Поттера есть мантия-невидимка, мне сын рассказывал. Обыскать здесь каждый клочок, каждый уголок вынюхайте и обыщите. Найдете, убейте. Надеюсь, с подростком вы справитесь». Злое ехидство дышало Волан-де-Мортом. «Будет выполнено, мой лорд». Господин покинул библиотеку, а пожиратели разбрелись по залам, коридорам и комнаткам в поисках меня. Эй, краткое, так же и найти недолго. Оцепенение и не думало спадать. Качественная работа, директор, ничего не скажешь. Остается лежать и уповать на защитные чары и мантию-невидимку. Думаешь, он мог бы быть здесь? Голос незнакомого пожирателя звучит совсем рядом, почти над ухом. Понятия не имею. Он мог как улизнуть, так и спрятаться в любой комнатке министерства. Обшаривать все, ПФФ, за сотню лет не обыщем, а мракоборцы вот-вот нагрянут. Странно, что их еще нету. Ссыкуны, потому что знают, что лорд с нами, и мы непобедимы. А как узнают, что господин сотворил сегодня, неподдельное предвкушение в голосе пожирателя. Спустя минуту в библиотеку вернулся Люциус. Результаты, да тут за век не обыщешь. Эта библиотека тянется на грибанную милю. Мне именно это передать темному лорду, холодно уточнил Малфой-старший. Сколько думаешь протянуть после? Вот что, я прямо ощутил, как аристократ обводит взглядом помещение. Дамблдор мог наложить такие чары, что мы вовек не обнаружим мальчишку. Сожгите здесь все, сэр. Но как же так, все-таки библиотека, надо же, даже у пожирателей есть сострадание к книгам. Действительно, книжки жалко. Вы предвидели это, директор, а что еще вы предвидели? Выполнять, отрезал Малфой. Жду отсчета наверху. 3 минуты вам на все. А я, все так же обездвиженный в который раз за день, почувствовал, как надвигаются кранты. Ни малейшей возможности пошевелиться, никоим образом не дотянуться до палочки, спрятанной на груди, и никакого доступа к демоническому резерву. Где-то далеко впереди затрещало пламя, предвестник конца. Выхода нет, потолок начал обсыпаться. Книжки, достояние мировой истории, сгорали в прожорливом огне. Вот только температура-то побольше, чем 450 градусов по Фаренгейту. Я ждал смерть, и последней мыслью было: на это вы рассчитывали, директор? Вы верили, что Редбул не спалит здесь всех к чертям, пожалеет библиотеку или слиняет побыстрее? Вы в это верили? Нет, Альбус Дамблдор больше всего верил в людей. В самый последний миг, когда уже ступни защипал яростный жар, раздался оглушительный хлопок прямо над ухом, и свершилось то, что я меньше всего ожидал увидеть. Ухватив домовика за руку, передо мной возникла дрожайшая супруга собственной персоной. Мои зрачки пораженно расширились. «Чего вылупился? Задницу твою спасаю, вот что!» Съязвила Беллатриса и ухватила за шкирку, как нашкодившего котенка. Я внутренне улыбнулся. Мы исчезли за миг до того, как волны бушующего пламени схлестнулись над стеллажами. Примечание к части. Использованы цитаты из «Властелина колец», глава 37. Ответы. Мы вывалились в какой-то чахлой комнатушке. Потертые обои, пыль на столе и книжках. На подоконнике увядшая герань. Чувствительность возвращалась очень медленно. Я не успел выставить руки и рухнул пластом на пыльный ковер. Больно. Стону сквозь сжатые зубы. Быть может, перевернешь меня. Даже, больше. Приятно удивляюсь, когда прохладные руки касаются лба, а затем приподнимают и укладывают на постель. Окидываю взглядом маленькую комнатку. Типичная однушка где-нибудь в трущобах. Но приковывает взгляд не это. Клочок пожелтевшего пергамента с выведенными изумрудными буквами. Ох, директор. Лестриндж, закончив устраивать меня поудобнее, подняла взмокшее лицо и перехватила мой взгляд. Слишком уж она взмылена. Получила почту в самый разгар веселья. Жаркий денек. Что, ут тебя тоже? Хриплю с усилием. Чувствительность возвращается, но очень медленно. Взглядом указываю Лестриндж на письмо. Та фыркает. Любишь читать чужую почту? Ну ладно, на, и вытягивает перед глазами. Твой муж в смертельной опасности. Его жизнь в твоих руках. Его судьба вверяется тебе. Подписи не было. Дамблдор. Среди ночи на поместье напали. Я как раз планировала поразвлечься, когда назойливая жар-птица стала завывать под потолком, а потом она почернела, и, крикнув пронзительно, сгорела дотла. Даже пепла не осталось. Жалко Фаукса. Ну что ж, он разделил судьбу друга. Надеюсь, им там хорошо вместе. Ну, а затем я каким-то образом ощутила, что тебе скоро хана. И, поскольку я не могла допустить, чтобы тебя прибил кто-то, кроме меня, словом, вот почему ты здесь. Спасибо, просто ответил я. Засунь, откуда вынул. Из-за тебя Блэки утратили родовое поместье, извечное гнездо. Так что случилось-то, гоблины, вот что случилось, вскричала Беллатриса. Вскочив, она принялась яростно мерить шагами комнату. Искры сыпались из-под всколоченных смольных волос, а глаза метали молнии. Какого дьявола эти мелкие облезлые паскуды вздумали атаковать дом Блэков? Что ты натворил? А я чуть не расхохотался облегченно. Плевать на дом, все равно, что придется таиться в трущобах и прятаться по закоулкам. Поводка больше нет, я свободен. Как она не понимает? Белла, она гневно вспыхнула, что я позвал по имени, но смолчала. Поводка нет, больше нет, я полностью свободен. Женушка не поддержала радостный энтузиазм, а лишь нахмурилась. Тогда понятно, чего засуетились поганые ублюдки. Как только посмели, извести эту погонь под корень. Надо же, хоть в чем-то наши с женой мысли сходятся. Пусть и на ниве кровожадного массового убийства. Губы поневоле растягиваются в блаженной ухмылке. Чего лыбишься, Поттер? Делать что будешь со всем этим? То, что сказал Дамблдор. Крушить их. И поднимаю взор на Беллатрису. Та вглядывается в меня и медленно кивает, показалось, или во взоре ее прибавилось уважение. Говорить мы все гораздо, Поттер. А делать? Устала, приподнимаюсь на кровати. Сажусь, сгорбив спину и опершись на руки. Качаю головой. Ты не понимаешь, Беллатриса. Не знаешь, что я пережил. Я не буду общаться, пытаться договориться, как-то задобрить их. Я буду их уничтожать, давить, как насекомых. Пока последний гоблинский детеныш не издаст последний предсмертный хрип. Ну надо же, злой Поттер, смотри, темным лордом не стань, хмыкнула Лестриндж. Воевать собрался, собрав силы в кулак, поднимаюсь на ноги, бросаю отрывисто. Не война, истребление. Она замолкла. Ой нет, дорогая моя, война имеет цель победить и остаться в плюсе. Мне же не победа нужна. Мне нужна жизнь каждой грязной твари. Этим я буду спать, этим я буду жить и дышать. Сокрушу каждого маленького паршивца, посмевшего косо взглянуть. Ярость переполняет. Надеюсь, ты не помчишься в Гринготс с шашкой наголо. Нет, Белла, я подготовлюсь. Тщательно, выверено, обстоятельно. У меня есть некоторые ресурсы и некоторые должники, с которых не спрошено. Решительно срываю с торса клочья боевого наряда, швыряю на пыльный стол мантию-невидимку и со смертоносной решительностью стискиваю волшебную палочку. Что-то не так, выхватываю палочку, и мой мозг останавливается. Я сжимал в руках бузинную палочку. Понимаю вас, лорд Поттер. Уверен, мы обязательно найдем выход, а я предоставлю необходимые опции. Чаепитие у гринграссов сопровождалось мрачным унынием. Лорда одолевали мрачные мысли. Нежданно-негаданно свалился чудом уцелевший в передрягах Поттер и потребовал долг. Да не просто долг, безумец задумал кое-что похуже. Мистер Поттер, отец семейства пытался максимально осторожно подобрать слова. Вы осознаете, с каким риском, каким чудовищным риском связана ваша задумка? При всем уважении, я, конечно же, от слов своих не отказываюсь, но ваша идея абсолютно бесперспективна. Две дочери в нарядных платьях чаевничают неподалеку, и больно-то уж глазками стреляют. Видимо, после того, как высшую знать проредили завидных женихов, поубавилось. А не являюсь ли я, случаем, самым завидным женихом Британии? Бр, не приведи Боже. Во время первых минут непринужденного разговора отец семейства обстоятельно поведал о способах расторжения брачных договоренностей, принятых хотя бы под минимальным давлением. Тем более, около нашей ситуации с Лестриндж возникло столько грязных сплетен, что за голову хватаешься. Они-то не знают всей подноготной. Дафна накручивает светлый локон на палец. Астория то и дело поднимает взор от маленькой книжечки, благосклонно осматривает меня, и Пунцовья вновь утыкается в чтение. Похоже, девицы спят и видят, как рано или поздно я кончаю прикованную в подвале Беллатрису и становлюсь свободным. Ага, прикуешь ее. Как же, лорд Гринграсс, при всем уважении, мой голос сочится могильным холодом, позвольте мне самому решать, что возможно для меня, а что нет. А вы даже еще не ознакомившись с планом ставите на мне крест, многие пробовали. Получилось у них, я перед вами, лорд Поттер, ознакомьтесь с планом, Ричард, разговоры, после. Пальцы вновь, уже рефлекторно пробежали по древку бузинной палочки. На пару минут разлилась блаженная тишина. Я допил ароматный напиток и вернул хрупкую чашечку на сервизный столик. Гринграсс читал набросок плана, и его лицо то краснело ярым пламенем, то бледнело трупным оттенком. Наконец он выдавил. «Неужели вы полагаете, что затея удастся?» «Конечно, все здесь довольно остроумно, и может сработать, но, в конечном итоге...» «Вас все равно сомнут, мое решение окончательно, что ж воля ваша, я лишь хотел предостеречь, приступим к более детальному обсуждению плана, прекрасные леди, будьте добры», он с откровенным намеком воззрился на домочадцев, те, как на строевой подготовке, моментально подорвались со своих мест и направились к выходу, тихо платьями шурша подметаем не спеша, прежде всего меня интересует экранирование, и то, насколько благосклонно к вам отнесутся гоблины. Ричард крепко задумался. С одной стороны, они меня кинули, и очень жестоко, это факт. Ни один уважающий себя человек не простит такого наплевательского отношения к жизни дочери. И они это знают. Меня не убили только потому, что я не могу рассказать непосвященным о готовящихся деяниях. А предпринять, у нас был добровольный союз, на равных взаимовыгодных условиях. Я даже верил, что это принесет нам процветание. Теперь же я склонен считать, что на официальном уровне отношения останутся если не прежними, то холодно отчужденными, но все такими же продуктивными. В убыток ради идеи работают только идиоты. Значит, моя просьба осуществима? Уголок губ искривился в предвкушающей ухмылке. Нет ничего невозможного, твердо заверил Гринграсс. С другой стороны, верные бойцы, это сложнее. Придется подключать европейские связи. Больше чем на дюжину я бы не рассчитывал. Этого вполне достаточно, довольно киваю. И поднимаюсь, давая понять, что разговор окончен. Не совсем по этикету, но плевать. Я пришел взимать долги, а не просить их. Лорд Поттер, и еще могу ли я просить вас посетить мероприятие, проводимое ко дню рождения моей дочери? Я молча воззрился на папашу двух прекрасных дочерей. Сейчас не те времена, лорд. Не думаю, что вы хотели бы видеть любую из своих дочерей в трауре, что вы, нет, безусловно, забормотал он, вот и договорились, позвольте откланяться, Маришка, полегче, она всего лишь человек, и нужна мне живой, не дождешься, Поттер, я не сдохну, пока тебя не прикончу, тяжко выдохнула Беллатриса, приходя в себя после тяжелейшей тренировки с вампирами, тем, к слову, удалось хорошенько погонять бывшую ближайшую прислужницу темного лорда. Лестриндж за счет одной магии довольно неплохо сражалась, но тройка все же достала ее. В первую очередь за счет невероятной скорости и слаженной командной работы. Как видишь, мы времени зря не теряли. Гордясь проделанной работой пропела Маришка. Голос звенит возбужденно. Не зря я оставил ее во главе. Пусть и руководитель из нее никакой, но тренер. Первый сорт. Расставим все точки над «и». Сколько нас? Сейчас наша ветка насчитывает 38 вампиров. Это все, что уцелели после, ее голос дрогнул, попытки покушения на вас, господин, кто пойдет с нами в битву? Два десятка точно, мы не можем позволить клану угаснуть, но если вы прикажете, нет, не прикажу, успокаивающе поднимаю руку. Более того, ты также останешься здесь, и возродишь клан, если меня не станет. Ао, опять малыш Поттер решил поиграть в добряка? Насмешливо протянула Беллатриса. Она уже оклемалась немного, и распрямилась в полный рост, сладко потянувшись. Располагались мы в центре подземного тренировочного зала, в глубинах вырытых катакомб, являющегося, по сути, огромной землянкой, вырытой и укрепленной с помощью магии. «Смотри, а то борода серебристая полезет. Тебя я тоже оставляю, Белла, не поведя бровью, посылаю в ответ гаденькую ухмылку. Кто-то же должен будет выносить нашего наследника. Ах ты!» Она вспыхнула, но тотчас опомнилась. «Все же не полностью отбитая, наказание магии побаивается». Ее черные омуты подернулись опасной пленкой. Жилка забила у виска, а ногти впились в белоснежные ладони. «Сила, извольте пройти на тренировочный полигон». «Сударь», миссис Поттер небрежно склонила свою головку, «продемонстрировать свои навыки делом, а не словом. Мне разве нужно что-то доказывать?» «Приподнимаю бровь. Я слишком хорошо помню, чем закончилась наша прошлая встреча. Кто-то после нее удачно выскочил замуж, еще одна ухмылка, Круция, ау, а вот теперь, в темпе. В течение нескольких минут непрерывной схватки я понял одну важную вещь, моя жена чудо как хороша в магии, то, что она вытворяет под силу не каждому, ее искусство, тонкая материя, из которой вьется шелк победы. Исход той нашей дуэли был далеко не окончательным вердиктом соотношения наших сил. Сумел бы я одолеть ее без демонических способностей и наущения разрушительной темной магии, сейчас-то тренировка, и подобные удары просто не к лицу. Однако совершенно случайно, среди круговерти сражения мое промазавшее кумулятивное взрывное влупилось в стену позади. Элегантно изогнувшись, Белла продолжила наседать, однако дурацкий осколок вылетел прямо из толщи грунта, ударив точь-в-точь под коленку. Ее опрокинуло и брякнуло озимь пятой точкой. Простенький экспеллиармус выбивает палочку из рук, у нее брызгают злые слезы. В ярости топнув ножкой, она подхватывает палочку и идет прочь. «Она в процессе признания вас вожаком», — сказала Маришка, задумчиво глядя ее вслед. «Что о, ничего, и пятится, извинительно кланяясь. Вообще идея закопаться у вампиров пришла спонтанно, но оказалась единственной альтернативой. После атаки на гримо от гоблинов просто спасу нет. Не проходило и двух суток без перерыва, чтобы нас не атаковали ушастые подонки, или зачастую нанятые прихлебатели. Мы с Белой рука об руку ощутили все прелести кочевой жизни типичного магла. Благо бедствовать не приходилось, уже большой плюс. А сколько было радостного визгу при виде джакузи, или телевизора. Отмокая в цветастой пене, Белла водрузила голову на подушечку. Ага, заодно это маглов уже можно помиловать. Как мы не сожрали друг друга за эти дни, понятия не имею. Держались холодно, подчеркнуто равнодушно, переходя все больше на да нет. Заголовки тем временем вопили. Крах всего. Чтим память Альбуса Дамблдора, величайшего светлого волшебника всех времен и народов. Краткая биография, краткий опус и несколько строк в придачу. Ни слова о Фламеле или Гриндевальде. Похоже, эта история станет из разряда легенд, былин военного времени, не больше.